Туксы не убежали, они собираются. Скорее, друзья, спускайтесь. Янос был уже на голове богини, за ним и другие, заслышав грохот, заскользили вниз по канату с опасностью оборвать его. Когда барабан снова загремел, 8 человек уже собрались у статуи богини вместе. «Вон там должна быть ниша», — сказал Трамальнайк, подталкивая товарища. «Спрячемся внутри». Странные звуки слышались из-под земли. Далекие крики, грохот барабанов, звучание трубы, звон колоколов. Казалось, что среди обитателей огромных подземелий разразилась целая революция. Едва Трамальнайк, Сандакан и их товарищи успели спрятаться в нише, как с грохотом распахнулась дверь, и с яростными воплями в нее ворвалась группа людей, почти совершенно голых, с телами, блестевшими от кокосового масла. Их было 40 или 50, все с кинжалами и арканами у пояса, с факелами и шелковыми шнурами душителей в руках. Старик, худой, как факир, с длинной седой бородой, возглавлял их. «Вон там они, осквернители пагоды!» — яростно закричал он. «Убейте их!» Это был старый колдун Манти. Глава 25. В логове туксов. Как удалось этому старику, почти безоружному, пересечь джунгли, болотистые острова Сундарбана, переплыть лагуны и добраться до логова сектантов Кали? И почему вместо Суй-Отхана с маленькой дармы здесь появилась эта банда фанатиков? Предал их Сердар? Или туксы сами заметили, как они взбирались по куполу? Ни у Сандакана, ни у других не было времени задаваться этими вопросами. Со страшными криками туксы набросились на них со всех сторон, со своими арканами, шелковыми шнурами и кинжалами. «Смерть осквернителям пагоды! Кали! Кали!» Сандакан первым бросился из ниши, целясь прямо в грудь Манти, который был впереди душителей с кинжалом в одной руке и с факелом в другой. «Тебе первая пуля, старик!» — крикнул он. За этими словами последовал выстрел, отдавшийся под этим огромным куполом, как взрыв петарды. Манти уронил кинжал, прижав руку к груди. Минуту он стоял, прямо глядя на Сандакана взглядом, полным ненависти. Потом тяжело упал под ноги колоссальной статуи, которая возвышалась в центре пагоды. «Отомстите за меня!» — прохрипел он. «Убейте! Уничтожьте! Кали так хочет!» Увидев, что старик упал, растерянные душители отпрянули назад. И это дало время Трамальнайку, Янусу и остальным сплотиться вокруг тигра Малайзии, который, отбросив карабин, взялся за паранг. Однако колебание туксов длилось всего несколько секунд. Надеясь на свое численное превосходство, они снова бросились вперед, раскручивая в воздухе арканы и шелковые шнуры. Сандакан вовремя заметил опасность, которая угрожала его отряду, если они позволят себя окружить. Он бросился к ближайшей стене, в то время как его товарищи выстрелами проложили себе дорогу, стреляя почти в упор. «Паранги в руки!» — закричал Сандакан, прижимаясь к стене. «Следите за арканами!» Янос, Трамальнайк и малайцы, воспользовавшись проложенной дорогой, быстро присоединились к нему, размахивая над головой кинжалами, чтобы рассекать арканы, которые, свистя как змеи, падали на них со всех сторон. Решительность тигра Малайзии и собственные потери, казалось, охладили пыл душителей, которые надеялись легко захватить маленький отряд. Голос мантии, который при последнем издыхании бился в луже собственной крови, слабее донесся до них: «Убейте! Уничтожьте! Рай Кали тому, кто погибнет, кто поги...» Смерть прервала его последние слова. Но все услышали обещание. «Рай Кали тому, кто погибнет». Большего и не нужно, чтобы возбудить храбрость у этих фанатиков. Снова они бросились вперед, возбуждая себя дикими воплями, и снова были вынуждены отступить под огнем пистолетов. Сандакан и его товарищи стреляли наверняка, убивая ближних в упор. Несколько туксов упали мертвыми, образуя перед нападавшими что-то вроде барьера. Этот второй залп, гораздо более страшный, чем первый, посеял в рядах туксов настоящую панику. Растерянные, они метались по пагоде, не решаясь напасть на сбившихся в кучку друзей. «Вперед!» — заметив это, закричал Сандакан. «Нападем на этих бандитов!» И неустрашимый пират бросился вперед с натиском зверя, чье имя он носил, нанося страшные удары по рангам с немыслимой ловкостью и быстротой. Его малайцы с дикими криками рванулись вперед, не щадя своими кинжалами никого. Туксы, бессильные противостоять этому яростному натиску, бросились к статуе и сгрудились вокруг нее. Они побросали свои арканы, бесполезные в сражении лицом к лицу, и, вооружившись ножами и кинжалами, решительно отбивались, словно надеясь на помощь своей богини. Тщетно тигр Малайзии бросал своих людей в атаку. Туксы падали, но, несмотря на страшную резню, учиненную тяжелыми барнезийскими саблями, большинство их, отбиваясь, еще крепко держалось на ногах. Сражение было в самом разгаре, когда в отдалении вдруг снова послышался грохот большого барабана, и вслед за тем ружейные выстрелы, которые раздавались у стен пагоды. «Смелее, друзья!» — закричал Сандакан. «Наши люди пришли нам на помощь. Вперед на этих бандитов!» Но повторять атаку уже не пришлось. Едва заслышав грохот своего барабана, туксы стремительно бросились к той же самой двери, через которую они ворвались в пагоду, и которая, видимо, вела в таинственные галереи подземного храма. Видя, что они бегут, Сандакан кинулся за ними с криком «Вперед!», врываясь в их логово. Но туксы уже достигли двери и кинулись в галерею, толкая один другого, чтобы спастись первыми. Убегая, они побросали свои факелы. Янос и Тремольнайк подняли два из них и кинулись следом за Сандаканом. Когда они ворвались в подземные галереи, туксы, которые бежали как зайцы, уже имели немалое преимущество. Зная свои подземелья, они бросили факелы и убегали в темноте, но топот их ног звучно отдавался под темными сводами. Тремольнайк, который опасался засады, хотел было удержать тигра Малайзии. «Подождем твоих людей, Сандакан!» «Хватит и нас», — отвечал пират. «Не останавливайся!» И, выхватив у Яноса факел, он смело бросился в темный переход, не обращая внимания на грохот барабана, который созывал всех обитателей подземелья. Все кинулись за ним, размахивая парангами и громко крича, чтобы усилить страх беглецов и внушить им, что преследователей гораздо больше. Галерея, ведущая в огромные пещеры Раймангала, полого спускалась вниз. Это был полукруглый коридор, прорытый в скальной породе, шириной 2 метра и такой же высоты, прерываемый время от времени короткими скользкими ступенями. Сырость просачивалась отовсюду, и местами по стенам струилась вода. Душители бежали, даже не пытаясь оказать сопротивление, что было бы нетрудно в этом узком проходе. Пираты Мампрачема преследовали их, крича и время от времени стреляя из пистолетов. Они решили достичь подземного храма и там ждать своих людей, которые, судя по отдаленным оружейным выстрелам, уже проникли в пагоду. Так пробежали они шагов 400 или 500, когда очутились перед дверью, которую туксы, видимо, не успели запереть, дверью непомерной толщины, сделанной из бронзы или какого-то другого металла, которая вела в круглую пещеру. «Остановимся», — сказал Трамальнайк. «Нет», — сказал Сандакан, который мельком заметил последних беглецов, бросившихся вон из пещеры через вторую дверь. «Подождем твоих людей. Они догонят нас позже. С ними Камамури, он их приведет. Вперед, пока Сойотхан не сбежал с дармы». «Да, вперед!» — встречали Янос и Далюсак. Они устремились в пещеру, направляясь к той двери, через которую бежали туксы. Как вдруг послышались два громовых раската, как если бы взорвались две петарды или мины. Сандакан остановился и, спустив, крик ярости. «Они закрыли обе двери!» «Черт возьми!» — воскликнул Янос, который почувствовал, как дрожь прошла по телу, разом потушив его энтузиазм. «Неужели мы попали в ловушку?» Все остановились, с беспокойством переглядываясь. Все стихло в подземелье, едва закрылись обе массивные двери. Не слышалось больше ни ружейной пальбы, ни грохота барабана, ни криков беглецов. «Мы попались», — сказал, наконец, Сандакан. «Значит, за спиной у нас тоже были враги?» «Я был неправ, что не последовал твоему совету, друг Трамальнайк. Но я надеялся добраться до пагоды и вырвать у Сойотхана дарму, прежде чем он сумеет сбежать». «Туксы пока нас не схватили, капитан», — сказал Далюсак, который все еще сжимал паранг, окровавленный по самую рукоятку. «Наши попытаются пробить эти двери, поскольку у них есть петарды». «Их больше не слышно», — сказал Янос. «Неужели душители одолели их?» «Я никогда в это не поверю», — ответил Сандакан. «Ты знаешь, как отважны наши люди, и, бросившись вперед, они не остановятся и перед целой армией. Я уверен, что они уже овладели пагодой и открывают дверь галереи». «Тем не менее я беспокоюсь», — сказал Трамальнайк, который до тех пор молчал. «Я боюсь, что Сойотхан воспользуется этим положением, чтобы убежать с моей дармой». «Тут есть еще выходы?» — спросил Сандакан. «Тот, что ведет к священному баньяну». «Сердар говорил, что он замурован». «Его могли открыть снова», — ответил Трамальнайк. «У Сойотхана есть мастера на все руки». «Камамори знает о существовании того прохода?» «Да». «Тогда он велел, наверное, сторожить его». «Сударь», — сказал Далюсак, который обошел пещеру, — «попытаемся выйти отсюда». «Правда», — сказал Сандакан, — «мы теряем время в бесполезной болтовне. Вы осмотрели двери, господин Далюсак?» «И одну, и вторую», — ответил француз. «Мне кажется, что нечего и думать выйти отсюда, не имея петарды. Они бронзовые и огромной толщины. Эти канали для того и бежали, чтобы завлечь нас в эту ловушку, что им в конце концов и удалось». «Вы не заметили никакого другого прохода?» «Нет, господин Сандакан». «А что делают наши люди?» — спросил Янос, который начинал терять свое спокойствие. «Они уже должны быть здесь». Я бы отдал половину моих богатств, чтобы узнать о них, — проговорил Сандакан. Это молчание меня беспокоит. — И меня также, — сказал Трамальнайк. — Но не будем терять времени и постараемся выйти отсюда, пока туксы не сыграли с нами шутку еще похуже. Они способны на все. — Тихо, — сказал в этот момент Янос, который приблизился к той двери, что вела в пагоду. — Я слышу далекие выстрелы. — Откуда? — Из пагоды, мне кажется. Все бросились к массивной бронзовой двери и приложили уши к металлу. — Да, выстрелы, — сказал Сандакан. — Мои люди продолжают биться. — Друзья, попытаемся добраться до них. — Невозможно сокрушить эту дверь, — сказал Далюсак. — Взорвем ее, — предложил Янс. — У меня в пороховнице около фунта пороху, и у каждого из вас должно быть почти столько же. Мы можем сделать хорошую мину. — Лишь бы не взорваться самим, — заметил Трамальнайк. — Пещера довольно просторная, — сказал Сандакан. — Как вы думаете, господин Далюсак? — Опасности нет, — отвечал француз. — Достаточно будет нам лечь ничком в противоположном конце. — Итак, приступим, — сказал Янос. — Ссыпайте свой порох ко мне сюда. Малайцы уже взялись за паранги, чтобы копать яму для петарды под дверью, когда послышалось несколько взрывов, сопровождаемых страшными криками. — Что там происходит? — закричал Янс. — Должно быть, наши люди взорвали двери в галерею, — ответил Сандакан. — Кажется, сражаются в пагоде. Неожиданно Трамальнайк издал крик ярости, и вслед за этим послышался шум бурлящей воды. — Что там еще? — спросил Сандакан. — То, что туксы собираются утопить нас, — ответил Трамальнайк сдавленным голосом. — Смотрите. Из противоположного края пещеры через щель в углу свода вниз устремился поток воды. Скользнув по стене, он шумом обрушился на пол, расплескиваясь и быстро заливая его. — Мы погибли! — воскликнул Янс. Сандакан хранил молчание, хотя в его глазах, наверное, в первый раз в жизни мелькнуло горестное бессилие, а лицо было мрачным. — Если через 5 минут ваши люди не будут здесь, все будет кончено, — сказал Далюсак. — Этот водопад затопит нас. — Что вы об этом скажете, господин Янос? — Скажу, что мину мы приготовить уже не сможем, — отвечал португалец. Он достал из кармана сигарету, зажег ее и принялся курить с видом человека, полностью отдавшегося на волю судьбы. — Что же нам делать, Сандакан? — спросил Трамальнайк. — Неужели мы так и позволим утопить нас здесь, как котят? Но пират не ответил. Стиснув зубы и мрачно скрестив руки на груди, он смотрел на темную воду, которая уже затопила весь пол пещеры и быстро поднималась к их коленям. — Господа, — сказал Янос, — не хотите ли поплавать? — Я не прочь. Но надеюсь все-таки, что туксы дадут мне докурить сигарету, и что... Страшный взрыв, от которого дрогнули стены, прервал его фразу. Бурлящая вода хлынула с удвоенной силой и вскоре дошла им до пояса, поднимаясь все выше и выше. Глава 26. Атака пиратов. В то время как Сандакан и его товарищи бесстрашно лезли на купол пагоды, а большая часть отряда, ведомая Камамури и Самбельонгом, притаилась в чаще джунглей в ожидании условного сигнала. Пока они пересекали мангал, они не встретили ни единой души. И Пунти, который бежал впереди, не выказывал признаков беспокойства. Камамори, знавший окрестности пагоды, расположил своих людей напротив входа в нее, который виден отсюда. Вскоре к ним присоединилась тигрица, что означало, что хозяин ее уже взобрался на купол пагоды. И Камамори тотчас же приказал своему отряду придвинуться к самому краю джунглей, чтобы при первом же сигнале немедленно броситься ему на помощь. «Осталось несколько минут до полуночи», — сказал он Самбельонгу, лежавшему рядом с ним. «Скоро будет сигнал. Петарды готовы?» «У нас их 12», — отвечал боцман Марианы. «Твои люди умеют ими пользоваться?» «Мои люди с ними на «ты». Мы наигрались с этими игрушками, когда брали на абордаж английские корабли. А ты думаешь, туксы будут сопротивляться? Они не отдадут маленькую дарму без отчаянной борьбы, — отвечал Камамори. Они не трусливы и встречают смерть без боязни. А их тут много? Когда я был пленником здесь, их было человек 300. Боцман, — сказал один из малайцев. — Я вижу, что окна пагоды осветились. Камамори и Самбельонг вскочили на ноги. — Туксы, должно быть, зажгли большую лампу, — сказал Камамори. — Они готовятся приступить к обряду приношения крови. — А тигр Малайзии что будет делать? — спросил Самбельонг. — Приготовиться, — скомандовал Камамори. Отряд быстро пересек бегом последние заросли, в то время как в пагоде загремели выстрелы. В 5 минут пираты преодолели расстояние до главного хода, но когда прибежали, в пагоде уже было тихо. Им показалось, что сражение кончено, поскольку выстрелов больше не было слышно, а крики людей как будто удалялись, затихая в отдалении. «Петарды! Живо!» — закричал Камамори, тщетно пытаясь открыть бронзовую дверь пагоды. Два малайца бросились вверх по лестнице с зарядами, короткие фитили которых уже полыхали. Они готовы уже были подложить их под бронзовую дверь, когда из ближних кустов послышались крики и лязг оружия. Толпа людей, вооруженных арканами и кинжалами, с двух сторон набросилась на пиратов, прижав их к основанию лестницы. Душителей было около 200, почти голых и намазанных кокосовым маслом, чтобы было легче выскальзывать из объятий противника. Однако малайцы и даяки, хоть и ошеломленные этим неожиданным нападением, не растерялись. С молниеносной быстротой они разделились на два фронта и уложили самых ближних залпами из карабинов, оставив человек 30 мертвыми или умирающими. «Сожмите ряды!» — закричал Самбельонг. Несмотря на эти два залпа, душители не остановились. Вопя как безумные, они накинулись на маленький отряд, надеясь легко раздавить его и уничтожить. Но тигры Момпрачема, привыкшие к абордажным схваткам, не собирались уступать без борьбы. Спина к спине, они выдержали этот страшный натиск, осыпая ударами сабель и прикладов ближайших противников. Как сказал Сандакан де Люсаку, эти люди, ввязавшись в бой, уже не имели привычки останавливаться. Остановить их могла только полная победа над врагом. Видя, что туксы смешались в панике, они бросились в прорыв между ними, уничтожая всех, кто стоял у них на пути. В тот же миг две петарды, помещенные наверху лестницы, взорвались со страшным грохотом и разнесли бронзовую дверь. Часть индийцев, которая отступила к лестнице, пытаясь организовать отпор, заслыша шум обрушившейся двери, быстро поднялась и наполнила пагоду. «Бросьте прочих», — — закричал Камамури. — В храм! В храм! Тигр Малайзии там! Сан-Мильонг, прикрой нас с тыла! Те туксы, что устремились в пагоду, понимая, что противники намерены проникнуть в подземелье, встретили атаку даяков с кинжалами в руках. Четыре раза пираты атаковали лестницу, и столько же раз им пришлось отступать, оставив несколько человек убитыми и ранеными. К счастью, малайцы Сан-Мильонга пришли им на помощь. Двумя залпами из карабинов они очистили верхушку лестницы и бросились в пагоду по трупам убитых. Растерявшись, туксы кинулись в галерею, что вела в подземелье, успев захлопнуть за собой дверь, такую же прочную и тяжелую, как и та, что вела в пагоду. «А мой хозяин!» — воскликнул Камамури, не видя больше никого в пагоде. «Где тигр Малайзии и господин Янос?» «Может быть, они вышли с другой стороны?» — сказал Сан-Мильонг. «А если их захватили в плен?» — сказал индиец. «Ведь они первыми пробрались сюда и открыли огонь. Посмотри, сколько туксов валяется здесь вокруг статуи. Но где же сами они?» Глубокая тревога овладела ими. Все терялись в догадках и не могли понять, что же произошло здесь с их товарищами. «Сан-Мильонг», — сказал Камамури после нескольких мгновений тревожного молчания, — «попробуем взорвать дверь и проникнуть в подземелье». «Ты думаешь, они там внутри?» — спросил боцман. «Если здесь их нет, значит, они проникли в галерею. Поспешим, быть может, они в опасности». «Положите две петарды», — скомандовал Сан-Мильонг. «Зарядите карабины и зажгите факелы». Малайцы, которые несли с собой бомбы, готовы были выполнить приказ, как вдруг сбоку в стене возле статуи Вишну открылась маленькая потайная дверь, и в пагоду вбежала девушка с факелом в руке. «На помощь!» — закричала она. «Белый господин и его товарищи тонут. Спасите их!» «Сурама!» — воскликнули Камамури и Сан-Мильонг, подбегая к ней. «Быстрее! Спасите их!» — повторила Байдера со слезами на глазах. «Где они?» — спросил Камамури. «Они внизу в галерее. Туксы заманили их в пещеру и пустили воду, чтобы утопить». «Ты можешь провести нас туда?» «Да, я знаю галерею». «К двери!» — закричал Сан-Мильонг. Обе петарды были зажжены и положены на землю, а сами пираты поспешно отступили к лестнице в пагоду. Через 10 секунд дверь, разбитая взрывом двух бомб, рухнула на землю. «Иди за мной, Сурама!» — сказал Камамури, беря второй факел. «Вперед, тигр Мампрачима!» И они устремились в темную галерею, толкая один другого, чтобы первыми прийти на помощь своему капитану, но, пробежав шагов 100, остановились перед другой дверью. «Впереди еще одна», — сказала Сурама. «Она закрывает вход в пещеру, где заключены ваши друзья». «Ну что ж, у нас хватит петард», — хладнокровно сказал Сан-Мильонг. Малайцы зажгли фитили, и все отступили. Взрыв получился такой силы, что взрывная волна повалила их, но зато и дверь уступила. «Вперед!» — скомандовал Камамури, и они снова пустились бегом под темными сводами, пока не оказались перед третьей дверью. За ней слышался странный плеск, как будто шум водопада. «Они там внутри», — сказала Сурама. «Капитан! Господин Янос!» — закричал Камамури, что было силы. «Вы меня слышите?» Несмотря на плеск и неумолкающий шум воды, до них донесся голос Сандакана. «Взрывайте дверь!» — крикнул он. «У нас тут воды уже по горло!» Бомба была тут же положена у двери, и все побежали в боковую галерею. Фитиль был укорочен до предела, и взрыв не заставил себя долго ждать. От страшного взрыва задрожали стены, и камешки посыпались с потолка. «К оружию!» — закричал Самбельонг, бросаясь вперед. Все кинулись за ним. Но не прошли они и 10 шагов, как поток воды, который обрушился в галерею, шумом повалил их и отбросил назад. К счастью, эта огромная волна быстро спала, растекшись по боковым переходам, которые имели значительный наклон. А через минуту они увидели в дальнем конце пещеры 2 горящих факела и услышали голос Сандакана. «Не стреляйте, это мы!» Крик радости вырвался у всех, когда 2 отряда сошлись вместе. «Спасены! Спасены! Да здравствует капитан!» «И ты здесь?» — воскликнул Сандакан, увидев Сураму. Аянос не сдержался и при всех обнял ее. «Этой храброй девушке вы обязаны своей жизнью, господа», — объявил Камамури. «Именно она предупредила нас, что туксы намереваются вас здесь утопить». «Кто тебе это сказал, Сурама?» — спросил Янос. «Я узнал это от туксов, которым поручили открыть трубу». «А что случилось с Сердаром?» — спросил Сандакан. «Он что, предал нас?» «Нет, господин», — ответила Сурама. «Он отправился за Суй-Отханом». «Что ты хочешь этим сказать?» — вскричал Трамальнайк не своим голосом. «Что главарь туксов бежал еще до вашего прибытия, велев открыть выход через священный баньян. А моя дочь? Он увел ее с собой». Бедный отец издал сдавленный крик и закрыл лицо руками. «Бежал! Бежал!» «Но Сердар следует за ним», — сказала Сурама. «И куда он убежал?» — в один голос спросили Сандакан, Янос и Далюсак. «В Дели, чтобы оказаться под защитой повстанцев. Перед тем, как бежать вместе с ним, Сердар передал мне записку для вас». Сандакан нетерпеливо завладел листком, который девушка вынула из корсета. «Факел», — приказал он. 20 человек к выходу из галереи, и пусть стреляет первого, кто появится». Далюсак, Янос и Камамури с глубоким беспокойством окружили его. Сандакан развернул записку и прочел. Суй-Отхан бежал через старую галерею после неожиданного появления Манти. Он знает все и боится вас, но его люди приготовились к сопротивлению и решили принести себя в жертву все до последнего, лишь бы вас уничтожить. Мы бежим в порт Канинг, оттуда в Калькутту, а затем присоединимся к войскам повстанцев, которые концентрируются в Дели. Что бы ни случилось, я не оставлю его и не покину Дарму. На почте в Калькутте вы найдете вести от меня. Сирдар. После чтения этого письма наступило короткое молчание, прерываемое лишь глухими рыданиями Трамальнайка. Все смотрели на тигра Малайзии, лицо которого окаменело. Все понимали, что этот несокрушимый человек разъярен, но не сломлен. Вдруг он шагнул к Трамальнайку и, положив ему руку на плечо, сказал: «Я обещал тебе, что мы не покинем эти места, пока ты не обретешь снова маленькую Дарму, а я — шкуру тигра Индии. И я сдержу свое слово. Суй-Отхан еще раз ускользнул от нас. Но в Дели мы найдем его. И, может быть, раньше, чем ты думаешь. Следовать за ним туда, когда вся Северная Индия в огне?» — недоверчиво качая головой, проговорил Трамальнайк. «Ну и что? Разве мы не воины? Господин Далюсак, могли бы вы получить у губернатора Бенгалии учитывая ту услугу, которую мы окажем английскому правительству, разрешение пересечь Северную Индию. Надеюсь, капитан, ведь речь идет о том, чтобы схватить человека, за голову которого обещано 10 000 фунтов. Схватить его? Нет, сударь. Убить его, — сказал холодно Сантаган. Как пожелаете. Сантаган минуту помолчал, потом спросил. Ты говорил, Трамальнайк, что над этими пещерами протекает река? Да, мангал. И что есть шлюз, пропускающий воду сюда? Да, я тоже видел его во время моего заключения, вмешался Камамури. Он служит, чтобы снабжать водой обитателей подземелий. Ты мог бы провести нас к нему? Да, сказал Камамури. Это далеко? Нам придется пройти 4 длинных коридора и пересечь подземную пагоду. «Ведите нас туда», — сказал Сандакан с жестокой улыбкой. «Сколько петард у нас еще осталось?» 6, — сказал Самбельонг. «Здесь есть другой проход, чтобы не взрывать дверь пещеры?» «Галерея раздваивается в 100 шагах отсюда», — сказал Камамури. «По ней, должно быть, и бежали туксы, укрывшись в подземной пагоде». «Ко мне, тигром и мрачимо!» — закричал Сандакан. «Нам предстоит последний бой с тиграми Раймангала. Камамури, вперед! И воткни свой факел в ствол карабина. За мной! Сейчас пробьет последний час душителей Индии». Глава 27. Катакомбы. Сплотившись, отряд вошел в боковую галерею, которая вела в подземную пагоду и в главные пещеры, которые служили убежищем самым близким приверженцам Суй-Отхана. Твердая решимость покончить с этой страшной сектой, погубившей столько человеческих жизней, была в груди каждого. Даже Далюсак, человек отнюдь не склонный к жестокости, был согласен с приговором, который вынес Сандакан этой подлой банде убийц. Туксы не показывали признаков жизни, и даже большой барабан прекратил греметь в подземельях. Однако Сандакан понимал, что они еще окажут упорное сопротивление, и потому отряд продвигался очень осторожно, выслав вперед авангард. Воткнув факел в ствол карабина, чтобы самому не стать мишенью для пули, Камамури шел впереди. Рядом бежали Дарма и Пунти. Следом шли Сандакан, Трамальнайк и Янос с 8 малайцами, отборными храбрецами. О шагах в 20 позади них весь отряд под командой Далюсака и Самбельонга. Там же была и Сурама. Вода, которая продолжала течь, выбегая из пещеры и переливаясь в боковые галереи, приглушала шаги идущих. Она стекала, журча под ногами пиратов по наклонному полу галереи. «Может, туксы сбежали?» — сказал Янс. «Мы прошли уже порядочно, и никого нет». «Они ждут нас в какой-нибудь пещере», — сказал Трамальнайк, который шел впереди него, следом за Камамури. «Я бы предпочел этой тишине звон кинжалов», — ответил Сандакан. «Я опасаюсь ловушки». «Какой?» «Как бы они ни попробовали утопить нас еще раз». «Тут нет второй двери. Мы всегда сможем отступить назад, если заметим, что вода поднимается», — сказал Трамальнайк. «Скорее всего, они все засели в подземной пагоде». «Внимание!» — предостерегающе воскликнул Камамури. Здесь был поворот галереи, и он заметил в глубине ее светящиеся точки, которые двигались с невероятной быстротой. Пунти звонко залаял, а тигрица издала глухое ворчание. «Наши звери почуяли опасность», — сказал Трамальнайк. «Все ложитесь на землю», — скомандовал Сандакан. «И поднимите повыше факелы». Все повиновались, опустившись прямо в бегущую воду. Вода, хоть и не глубокая, бежала очень быстро, что указывало на значительный наклон пола. Огоньки продолжали двигаться, то разбредаясь, то группируясь вдали. «Что они делают?» — спросил Сандакан. «Это сигналы или что-то другое?» В этот момент Пунти залаял еще раз, словно о чем-то предупреждая. «Кто-то приближается», — тихо сказал Камамори. Едва он проговорил это, как яростный залп потряс галерею. При свете выстрелов можно было увидеть нескольких человек, прижавшихся там к стене. Однако целились они слишком высоко, туда, где горели факелы, не подозревая, что те воткнуты в стволы карабинов. «Огонь!» — вскричал Сандакан, вскакивая на ноги. Авангард, который состоял из отличных стрелков, разрядил карабины в туксов, замеченных у стены, а потом бросился на них с парангами в руках. Примчавшиеся сюда же Дарма и Пунти помогали им зубами и когтями. Услышав, что оставшиеся туксы бегут, увидеть этого при свете факелов он не мог, Сандакан не стал удерживать своих людей, которые бросились в погоню. Галерея все понижалась, понемногу расширяясь. Огоньки, которые блестели на ее противоположном конце, исчезли. Тем не менее, пираты успели заметить, в какую сторону они скрылись. Этот бешеный бег по темным галереям продолжался 2 или 3 минуты, как вдруг Сандакан и Камамори, бежавшие впереди всех, закричали одновременно: «Стойте!» Впереди раздался какой-то металлический ляск, точно захлопнулась тяжелая железная дверь. Пунти яростно залаял. Набежавшие сзади, столкнувшись с теми, кто шел впереди, остановились, опустив карабины. «Что случилось?» — спросил Янос, нагнав Сандакана. «Туксы перекрыли нам путь», — ответил тот. «Перед нами дверь». «Мы взорвем ее, добрые петарды», — сказал Далюсак. «Иди посмотри-ка, Мамори», — сказал Трамальнайк. «Подними факел повыше», — посоветовал Сандакан. «А вы все ложитесь». Индиец готов был повиноваться. Когда несколько выстрелов раздалось, но не впереди пиратов, а за их спиной. «Они нас поставили между двух огней», — вскричал Сандакан. «Самбельонг, прикрой нас с тыла». «Да, капитан», — отвечал боцман. Выстрелы следовали один за другим. Но туксы, обманутые светом факелов, которые пираты держали очень высоко, попадали только в своды галереи. Тем временем Самбельонг со своими людьми полз на свет огоньков, производимых выстрелами, и, дождавшись, когда они перезаряжали ружья, вскочил и набросился на них с парангами. Пока его отряд разделывался со стрелками, Камамори, Сандакан и Трамальнайк приблизились к двери, чтобы подложить под нее петарду. К своему удивлению, они обнаружили, что дверь не заперта. «Она просто прикрыта», — прошептал Трамальнайк. Он собирался толкнуть ее, когда его остановил Сандакан. «За ней засада», — уверенно сказал он. Рычание тигрицы и глухое ворчание пса подтвердили его подозрения. «Они хотят расстрелять нас в упор». «Да?» — спросил Трамальнайк вполголоса. «Я в этом уверен. Но ведь мы не можем остановиться здесь». «Скажите вашим людям, чтобы они тихо вышли вперед, господин Далюсак, и приготовились открыть огонь». «Дай-ка мне петарду, Камамори». Сандакан взял бомбу и раздул фитиль, чтобы горел быстрее, рискуя взорвать ее у себя в руках. Затем осторожно приоткрыл дверь и бросил ее внутрь, крикнув «Назад!». В тот же миг послышался сильный взрыв, сопровождаемый страшными воплями. Дверь, разбитая на куски, упала. «Вперед!» — закричал Сандакан, который был отброшен воздушной волной, но тут же вскочил невредимый. Его люди рванулись в открывшийся вход, перепрыгивая через туксов, бившихся на земле в смертельных конвульсиях. Они оказались в просторном подземном зале, освещенном факелами вдоль стен и украшенном каменными статуями. Душители, не в силах противостоять их страшному натиску, разбегались в боковые галереи отчаянными криками. Часть их бросилась к подземной пагоде, чтобы воспользоваться выходом через священный баньян, вновь открытый Суй-Отханом. «Вперед! Вперед!» — кричали малайцы и даяки, воодушевленные этим бегом, сметающие все на своем пути. Но вдруг, когда этого они меньше всего ожидали, они оказались перед целой тучей душителей. «Они прикрывают подземную пагоду», — заорал Камамури. «Она за ними». Это была последняя схватка, на которую отважились туксы, ибо им отступать уже было некуда. Размахивая топорами, ножами, карабинами и пистолетами, они плотной массой бросились на пиратов. «Стреляйте без пощады!» — закричал Сандакан, который был в первом ряду вместе с Яносом и Тремольнайком. «Берегитесь, чтобы не погасли факелы!» Первые из нападавших были уложены выстрелами в упор. Однако за первой шеренгой накатилась вторая, и тут уже пошло дело с холодным оружием. Тигры Мампрачема отважно защищались, и, несмотря на численное превосходство и яростные атаки фанатиков, не расстраивали свои ряды. Среди них тоже были убиты и раненые, но они не отступали и показывали чудеса храбрости, поражая Делюсака. Множество туксов уже валялось на земле, истекая кровью, но они все возобновляли свои атаки с неослабевающим упорством, казалось, решив умереть все до единого или покончить с этими смельчаками, которые дерзко вторглись в их пещеру.